Глава 16. Время ползло лениво, как сытый удав под джунглем. Дежнев порывался поработать с документами, но постоянно ловил себя на том, что в голове проговаривает последний СМС-диалог с феей-пипеткой. Понятное дело, фею озвучивала Татьяна, упрямее барана. Чего вот она уперлась в это инкогнито? Правда, в этой темной-темной истории, в которой фея по-прежнему оставалась темной лошадкой, а Стас ощущал себя необъезженным жеребцом. Сегодня его еще никто не объезжал, факт. Было что-то пьянящее, порочно возбуждающее, задевающее такие глубокие струны, которые Стас даже предположить в себе не мог. Если вдуматься, это черт знает что. До одури трахаться хрен знает с кем. И ту самую, которую знает хрен, на ночное безрассудство подбивать, не в силах бороться с переполняющим возбуждением, и не только сексуальным. Дежнев решил прогуляться. Он обещал ночную смену энтузиазмом не пугать. Но пока не ночь. Опять же, нужно эту шкодлу разогнать по углам, чтоб сидели тихо, боясь лишним движением выдать присутствие. А то и вправду слишком многолюдно в коридорах. Стас сделал внушение беременной, решившей по дороге в туалет потрепаться по телефону. Медсестрам велел торчать на посту, как часовым возле мавзолея. Спустился в родовое, перекинулся парой слов с дежурным врачом, убедился, что жизнь идет, бабы рожают, хотя и не так, как раньше. На этой оптимистической ноте Дежнев решил, что пора и честь знать одной милой феечке. Дверь в кабинет УЗИ была прикрыта, свет выключен. Стас никак не мог вспомнить, он, уходя, выключал или нет. И, скрестив пальцы на удачу, Дежнев вошел внутрь. Постоял, не спеша щелкать выключателем. Тихие шаги подсказали, что он в помещении не один. Изящные ладошки закрыли его глаза. «Фея?» – тихо спросил он. «Очень показательный вопрос. Если скажет «да», значит, не фея. А если фея, то промолчит». Никто не ответил, и лишь дыхание выдавало пипетку. Выдавало с головой, неровное дыхание с рваными выдохами. Сердце мучительно сжалось от радости. Стас поймал ладошку и, повернув голову в бок, поцеловал в самый центр. «Моя фея!» – прошептал он. Ручки уверенно развернули его голову, потом аккуратно сняли задушку его очки, и на глаза легла мягкая повязка, вроде тех, что используют для сна на резинке. Приятно. Фея-пипетка думала о его комфорте, а он подумает об ее удовольствии. Он снова поймал руку девушки и потянул вперед. На какой-то момент она отстранилась, чтобы защелкнуть замок. Хорошо, хоть у кого-то из двоих сохранилось здравомыслие. Одежда совершенно точно была лишней. Руки поползли вверх, чтобы расстегнуть на фее чертов халат, но получили отпор от коллег с противоположной стороны. Не разрывая поцелуй, Стас попробовал зайти с другой стороны, снизу, но его снова шлепнули по рукам. «Ты смерти моей хочешь», – констатировал Дежнев, стянул халат с себя и швырнул в сторону гипотетического стула. Пипетка хихикнула. Видимо, промахнулся. Потерял ориентацию в пространстве. Ничего, в главном он ориентируется правильно. Дежнев стянул с себя хирургическую рубашку и швырнул примерно в том же потерянном направлении. Девушка потянула его к кушетке, но Стас сжал ее пальцы. «Я хочу быть сверху, фея». «Может, это глупость, но он не хочет чувствовать себя фалоимитатором». Стас ничего не имел против позы наездницы. Хорошая поза, очень удобная, валеночная поза. Лежи себе, все за тебя сделают. Но почему-то здесь и сейчас, когда он целиком и полностью зависел от прихоти пипетки, Ему было жизненно необходимо хоть в чем-то управлять ситуацией. На секунду в кабинете стало тихо, а потом в Стаса полетели тряпки. Судя по всему, его одежда. Надо полагать, это было нет. «Подожди». Он вытянул руку вперед, пытаясь нащупать девушку. «Не обижайся, пожалуйста. Да, я хочу тебя поймать и даже отшлепать, особенно после этого». Одна из тряпок, видимо, рубашка, шлепнула Дежнева по плечу. «Ладно, если хочешь, ты можешь отшлепать меня первой», — согласился Стас и сел. Теперь прилетела с другой стороны. «Ладно, если не хочешь, то тоже можешь». Фыркнул он и выставил вперед предплечье, защищая лицо. «Ну, все, все, я понимаю твои опасения. Но я бы так хотел тебя раздевать, гладить, целовать везде». Рубашка шлепнула снова, но уже без прежней экспрессии. «Ладно, не везде, а только...» В избиение начальства вернулась экспрессия. «Пожалуйста, дай мне возможность сделать то, что я хочу. Обозначь границы, ну дай, я больше не могу так. Мне тесно». Стас ощутил движение рядом, и фея дернула его за резинку штанов. «В этом смысле тоже тесно», — согласился он, стягивая низ. «А ты потом не будешь меня трусами бить?» По предыдущим ударам Дежнев определил, где находится пипетка. Один рывок, и фея, пойманная за бедра, прижимается животом к его лицу. Рука Стаса скользит по голой ноге, задирая халат. Белье феи отправляется в компанию к брюкам. Сама фея усаживается верхом на бедра. И хотя упирающаяся ей в живот часть требует совсем другого, Стас резко разворачивается, и фея оказывается спиной на кушетке, а Дежнев между ее ног. Теперь-то чего драться? Главное уже сделано. Стас придвигает девушку к себе, опускается перед ней на колени, крепко сжимает ее бедра и прокладывает языком влажную дорожку вниз, где кисловатым соком истекает ее желание. Подергавшись для острастки, фея затихает, ее дыхание становится прерывистым, а выдохи все больше напоминают стоны, и от каждого сводит сердце, и медленно, но верно едет крыша. К губам и языку добавляются пальцы, и фея, сдавшись, начинает отвечать, втягиваясь в безумный танец, подаваясь навстречу бедрами. «Моя сладкая девочка», — шепчет Стас, — «моя сладкая феечка». Но девочка неожиданно отодвигается, а в руку Стаса вкладывается презерватив. Желание женщины – закон, особенно после того, как она позволила его нарушить. Дежнев в два движения справляется с мерами предосторожности и укладывается на кушетку следом за феей. Она подается бедрами вперед, навстречу изнывающему члену, и небеса смыкаются над Стасом. С трудом сдерживая стон, он погружается до упора, вдруг по-новому осознавая слово «счастье». Даже не счастье, эйфорию, когда каждое нервное окончание поет от наслаждения, и эти вопли сливаются в дикий, неуправляемый, многоголосый хор. Стас, потрясенный ощущениями, совсем забывает о своих мужских обязанностях, но фея выгибается под ним, протяжно выдыхая, а член охватывают спазматические сокращения, словно тысячами иголочек. И Стас словно срывается в пропасть и летит, и падает сверху на феину грудь в чертовом халате, который столь целомудренно остался на девушке. У такого положения есть еще одно преимущество. Теперь для того, чтобы сбежать, Тане нужно выбраться из-под него. Это должна быть Таня. Обязана. Никто другой не может так довести его до белого коленя. Дежнев аккуратно упирается лбом рядом с ее головой. Лишние пару минут рядом совсем не лишние. Напротив, самые важные и ценные. Почему она не хочет открыться? Таня была выжата психологически, сексуально, физически. Все же Станислав Борисович не пушинка, а крепкий такой мужик, хорошо за 180 росточком. А она в халатике, между прочим. И он халатик сейчас как из того места, которым обычно интересуются проктологи. Интересно, как Татьяна будет объяснять состояние спецодежды своим коллегам. А уж если Станислав Борисович соизволит ее встретить в коридоре, то тут хоть сразу пиши заявление о смене места практики. Как? Ну как ее угораздило вляпаться в это все? Как она могла поддаться на слова этого Залужка? Вот и пусть бы сидел на своем ящике. В следующий раз, когда она будет общаться с Дежнёвым, ей нужно будет закрыть уши и зажмурить глаза. И рот заткнуть. И пальцы пообрубать для гарантии. Не в той она весовой категории, чтобы играть с ним в игры. Он же просто играет в то, что играет по ее правилам. А на самом деле в любой момент может развернуть, как ему пожелается, и отыметь, как ему заблагорассудится. Таня шевельнулась, пытаясь вылезти из-под тушки за отделением. «Я не хочу, чтобы ты уходила», – прошептал он где-то возле уха. Волоски на шее поднялись, и волна мурашка дрожи промчалась по Таниному телу, а сердце расплющилось, как перезрелая груша, истекая сладким соком. «За что ж вы так со мной, Станислав Борисович?» Татьяна дернулась сильнее, выбираясь таки на свободу. Дежнёв огорченно промычал, к счастью, не во весь голос, и развернулся на спину, словно приглашая продолжить. «Я не хочу, чтобы ты уходила», – прошептал он снова. «Гад! Вот гад! Ведь знает, что она не может ответить! Или наоборот, просто добивается, чтобы она проговорилась. Не дождется». Татьяна наклонилась в поисках трусов. В темноте и без очков. Тот еще квест. «Куда он их забросил?» Рука Стаса поползла по ее бедру. Таня резко оглянулась, испугавшись, что он снял повязку. «Вроде нет. Вроде повязка на глазах». «Я буду скучать, фея», – тихо произнес Дежнёв. «Хоть плачь, трусы не находятся». Станислав Борисович отдавил всю жалость и сердце в придачу. Он сейчас еще что-нибудь скажет, и Таня сядет у его ног, как верная собачка, и будет подавать голос по команде. Хрен с ними, с этими трусами. Не съест же их Дежнёв. Вернет. Правда, если кому-то приспичит заглянуть ему в стол, он, она, оно будет в шоке. Акушер-гинеколог ворует трусы у пациентов. Или у персонала. Еще неизвестно, у кого лучше. Зуева почти на ощупь пробралась к стулу, где оставила очки, взяла свои, обула балетки и выскользнула из кабинета. Приглушенный ночной свет после темноты кабинета ударил по глазам, как прожектор. Татьяна окинула взглядом свой наряд. Да, помята, но не ужас. Скажет, что вздремнула. Сейчас главное до Сестринской добраться и трусы надеть, и она будет чувствовать себя почти человеком. В очередной раз судьба улыбнулась Тане. В Сестринской было пусто. Она взглянула на себя в зеркало. Губы отцелованные, глазища горят, румянец во всю щеку. Просто вздремнула, да. Мало ли, что может присниться молодой незамужней женщине в половине 12 ночи. Татьяна уронила лицо в ладони. Боже, до чего она докатилась? И куда покатится дальше? Стас прет, как танк. Еще бы знать, куда и зачем. Но ведь не спросишь же, Станислав Борисович, а дальше что? Он скажет, приходи ко мне. А там Таня вовсе не фея, а ботаничка-ординаторка в очках и с глупой косичкой. Разве так должна выглядеть фея? Придет она, А он такой: «Ну вы, Татьяна Егоровна, по делу пришли или просто по носу получить?» «Нетушки, Станислав Борисович, спасибо». Таня сунула руки в карманы халата, где еще недавно лежал презерватив, и прошлась до окна. И до двери. И снова до окна. Дверь в сестринскую открылась, застав Таню врасплох, словно свет таракана посреди кухни. «Куда бежать? Где прятаться?» Вошедшей оказалась та самая Варвара Григорьевна, которая на днях отмечала свой юбилей. «Ушел!» – обрадовала она. «Что человеку среди ночи дома не сидится? Женился бы уже! Чай не шатался бы по ночам на работу, невесть знает зачем!» Таня кивнула. «Знает, знает невесть, зачем он ходит на работу посреди ночи, чтобы поджениться за отсутствием жены». Варвара Григорьевна проковыляла до кушетки, показывая, что по старшинству в комфорте полагается спать ей, а молодежи пора на пост. Таня не спорила, она и сидя спать умеет. Но уснуть ей не дали. Сначала у одной пациентки начались схватки, потом у другой подскочило давление. У третьей началось кровотечение, у той самой, со второй палаты, про которую они говорили с мамой Фридой. В общем, ночка удалась на славу. Утром Татьяна добралась до дома с одной мечтой – завалиться спать. Поставила будильник на 9 и даже встала, но проснуться не смогла. Она уже собралась писать слезное сообщение наставнице, как телефон пиликнул, показывая входящее. Фрида Марковна успела раньше. «Татьяна, доброе утро. Ты сегодня идешь в консультацию к часу. Поступаешь в распоряжение Горской Елизаветы Сергеевны. Она хороший специалист». Похоже, ее опять сдали в аренду. Нет худа без добра. Зато не придется краснеть и бледнеть перед Дежневым за свои трусы.